утихли безмолвные тени. Лишь ветер колышет над нашей крышей верхушку престарого клёна. Рассыпались яркие звёзды на чёрном ковре небосвода. И месяц игривый сверкает лениво и сном посыпает дорогу. И медленно я засыпаю под звуки твоей колыбельной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной. И медленно я засыпаю под звуки твоей колыбельной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной. Настольная лампа, и сказка придет ниоткуда. Ее мне расскажешь и нежно погладишь мои полусонные кудри. И медленно я засыпаю под звуки твоей колыбельной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной. И медленно я засыпаю под звуки твоей колыбельной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной. Под звуки твоей колыбельной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной. И медленно я засыпаю под звуки твоей колыбельной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной. Ты ласково шепчешь, любовью излечишь, ее не найти во вселенной.